Да, мы уже разделили эту усадьбу. Если у них будут проблемы, они будут решить ее между собой. Хозяин острова Черного Ветра Шихуа тоже соглашается. Цинь Юй улыбнулся и больше ничего не говорил. Сун Цзюи с широкой улыбкой произнес: «Центральная усадьба также довольно большая. Мы можем позволить главам фракции остаться здесь, а их подчиненным в южной усадьбе. Если этого также будет недостаточно, им придется жить снаружи. Они должны заботиться о главах фракций, но должно ли их заботить о последователи? Старший Цзун, до конца года осталось всего полмесяца. Некоторые люди могут прийти на несколько дней раньше. Тогда мне придется побеспокоить вас». Цинь Юй слегка улыбнулся. «Не волнуйся, я привел сотню человек, они встретят их». Сун Цзюи улыбнулся. «Кстати, Цинь Юй, а где твой младший боевой дядя? Разве ты не говорил, что он придет на аукцион?» Цинь Юй кивнул и ответил: «Да, мой младший боевой дядя должен прийти в течение 2-3 дней. Но старший Цзун, мой младший боевой дядя очень странный человек. Обычно он все время культивирует за закрытыми дверьми. За исключением важных случаев, он вообще не контактирует с другими людьми. Бессмертный меча Лань Фэн на самом деле является бессмертной меча Цинь Юя. Если люди захотят поговорить с ним, останется ли у Цинь Юя хоть капля его внимания? Если кто-то будет разговаривать с Лань Фэном, то Цинь Юю придется серьезно обдумывать каждый свой ответ. О, великие эксперты обычно имеют эксцентричный характер. Не беспокойся, я не позволю другим беспокоить его». Сун Цзюи кивнул. «Гора Цинсюй, внутри Небесного Дворца. На этот раз я должен получить часть диаграммы раскола небес, несмотря ни на что». Внезапно встал Хуаянь. «Мин Лянь, подготовь своих последователей, мы немедленно отправляемся». Приказ Хуаяня был послан в Небесный Дворцом. Всего за одно мгновение более 600 падших бессмертных покинули гору Цинсюй. Бессмертный меча Хуаянь, преподобный Мин Лян и последователи полетели к острову Снежной Рыбы на высоко 1 скорости. Кроме Хуаянь, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь также взял с собой такое большое количество подчиненных на остров Снежной Рыбы. Они знали, что еще до начала аукциона было важно сначала продемонстрировать свою мощь. Вот почему все эмиссары привели с собой огромное количество последователей. Бессмертный меча Хуаянь, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь, фиолетовоглазый дьявольский король Бык Мань Цань, таинственные эмиссары глава клана дракона, все суперэксперты и их последователи направились к острову Снежной Рыбы. Когда-то спокойный остров Снежной Рыбы стал самым оживленным местом. На острове Снежной Рыбы, стоя в небе, Лань Фэн и Цзун Цзюи были впереди, Цинь Юй, Хау Фэй, Хуи, Лянь Ся и остальные позади них. Они почувствовали, что прибыли гости на остров, и вышли поприветствовать пришедших. Прибыл эмиссар царства бессмертных. Раздался голос падшего демона 10 го испытания. Лань Фэн и Цзун Цзюи взглянули в одном направлении. Возглавляя толпу падших бессмертных, ярко улыбающийся Хуаянь и преподобный Мин Лянь, который находился чуть поодаль Хуаяня, летели к ним. «Ха-ха, так это брат Лань Фэн. Я не ожидал, что ты решишь продать на аукционе часть диаграммы раскола небес. Это действительно удивило меня». Хуаянь улыбнулся. В глазах Хуаяня Цзун Цзюи может и был экспертом, но не равным ему противником. Но этот таинственный бессмертный меча Лань Фэна тот, кого он признал равным себе. «Брат Хуаянь, пожалуйста, перестань. Я не очень хотел выставлять на аукцион часть диаграммы раскола небес». Лань Фэн, казалось, очень сожалел. Как только Лань Фэн закончил говорить, он, Цзун Цзюи и Хуаянь взглянули на древний массив телепортации на острове Снежной Рыбы. Массив безостановочно сиял ярким светом, и поток людей вышел из массива. Прибыл эмиссар царства демонов. Прозвучал голос того падшего демона 10 го испытания. Как и говорил Ду Чжун Цзюнь, царство демонов действительно послали этого парня. В глазах Хуаяна появился огонек. «Ха-ха, братец Мань Цань, я никогда не ожидал, что ты неожиданно отправишься от царства смертных». Янь поприветствовал его, словно он встретил своего старого друга. «Мань Цань», Цинь Юй был удивлен, взглянув на Хау Фэй и Хэй Юй. Трое братьев с сомнением взглянули в сторону эмиссара царства демонов. Том 11, глава 31, тайная борьба. Ман Цань был облачен в фиолетовый боевой доспех. На нем было нарисовано множество боевых узоров, внушающих окружающим ауру величия. Можно было с уверенностью сказать, что он был очень крепким. Его массивный торс создавал впечатление непробиваемости, а пара звериных глаз сверкали молниями. Очень знакомая аура, вид и смех. Тот самый Ман Цань, которого они встретили в ресторане. В тот день у меня было ощущение, что Ман Цань не был простым человек. Я думал, что он был одним из экспертов демонов пустыни. Никто не мог предположить, что он эмиссар царства демонов. Цинь Юй про себя испустил вздох похвалы. Наши предки говорили, что встречают по одежке, ведь от нее зависело первое впечатление. Теперь, когда Ман Цань был облачен в такой внушительный боевой доспех, он производит совершенно другое впечатление. Цинь Юй стоял позади бессмертного Лан Финга и Цзун Чжуя, всматриваясь в одного из людей Ман Цань. Позади того находился худощавый человек в черных доспехах. Это был правитель пустыни, Юй Лян. Рядом с ним стояли еще три сильных эксперта. Конг Цао, Син Шоу и Ушань. В настоящее время все четверо обладали уникальными сокровищами, которые им посчастливилось найти в царстве демонов. Хуайян, поскольку тебя послали сюда из царства бессмертных, в настоящее время ты пользуешься признанием владыки Юя. Ман Цань улыбнулся после своей речи. Бессмертный меч Хуайянь рассмеялся. Повелитель Юй выбрал меня среди всех бессмертных первого ранга и отправил сюда в одиночестве. Что это, если не признание моих способностей? Разумеется, я не могу заставить повелителя разочароваться во мне. Хуайян ни на йоту не изменил свое отношение. Я действительно удивлен. Не могу представить, о чем думал повелитель, пославший тебя сюда. Кто знает, что случится, если ты потеряешь свою маленькую жизнь в царстве Ниян. Тогда все может перевернуться вверх дном в клане зверей. Хуайян вздохнул. Ман Цань немного поджал губы. Тебя это не должно волновать. Я не волнуюсь. Продолжил Хуайян. Я полагаю, Ман Цань, что ты уже знаешь, что царство Ниян было логовом императора Ниян. Знаменитый император Ниян. Вы уже должны знать легенду о нем. Если кто-то будет неосторожен в своем логове, он обязательно умрет, даже если он достиг мистического бессмертия. Позади Цинь Юй начался легкий переполох. Даже мистические бессмертные могут умереть. В царстве Ниян было множество мест, наполненных бесчисленными опасностями. Кажется, я принял правильное решение. Несмотря на то, что у Цинь Юя была карта к царству Ниян, он никогда раньше не решался последовать по ее пути. Причина была в том, что если он направится туда со своими братьями, то не было полной уверенности в успехе экспедиции. Он мог даже подвергнуть жизнь братьев опасности. Однако, если он направится туда вместе с другими эмиссарами, то используя их накопленные сокровища, можно было гарантировать всем безопасность. Конечно, я знаю, насколько опасно царство Ниян, но разве вы не слышали поговорку «опасность равноценна возможности»? Глаза Ман Цаня были пропитаны мудростью. Вы должны знать о великих сокровищах в царстве Ниян. Если бы не тот факт, что сокровища способны побудить жадность даже у владыки Юя, то зачем было столько усилий для поддержания прохода между царствиями? Как же, Хуайянь улыбнулся. Значение его слов было очевидным. Разве император демонов не может устоять перед этими сокровищами? Цинь Юй внимательно слушал их разговор. Легенды о бессмертном императоре Нияне, сокровища, способные правителя и других важных фигур трех царствий сойти с ума, у Цинь Юя были свои гипотезы. Вероятнее всего, бессмертный император Ниян имел невероятно высокую удачу. С помощью нее он получил сокровища, от которых даже императоры демонов потеряли хладнокровие. Несмотря на свою смерть, бессмертный император Ниян не мог с небрежностью раздать все свои сокровища других. Ярким примером служит диаграмма раскола небес. Она была спрятана в особняке девяти бессмертных мечей и серьезно охранялись древними ловушками. Кто это? Ман Цань внезапно увидел бессмертного меча Лань Фэна. У него было озадаченное выражение лица. Хотя со стороны казалось, что Ман Цань был сбит с толку, на самом деле он был поражен до глубины души. Что это была за таинственная сила у этого бессмертного меча перед ним? Нужно понимать, что Ман Цань был высшим божественным зверем, и у него были свои особые техники анализа сил других экспертов. Хуайян решил его представить. Уважаемый Цань, это торговец, участвующих на этом аукционе. Бессмертный меча Лань Фэн. Диаграмма раскола неба принадлежит ему. Сила брата Лань Фэна просто невероятна. Даже у меня нет никакой уверенности в том, что я смогу с ним совладать. Но брат Ман Цань, твою силу тоже нельзя недооценивать. Как ты думаешь, сможешь победить брата Лань Фэна? Цинь Юй нахмурился. Разве Хуайянь не пытался намеренно спровоцировать Лань Фэна и Ман Цаня? Лань Фэн посмотрел на Хуайяня, а после рассмеялся. У меня есть некоторый интерес к царству Ниян, Но, увы, мой интерес не слишком велик. Иначе, я бы не стал продавать диаграмму раскола небес. После того, как вы войдете в царство Ниян, вам предстоит сражаться за сокровища внутри. Что касается брата Ман Цаня, его сила чрезвычайно велика. Я признаю, что слабее него. Брат Лань Фэн, ты скромничаешь. Ман Цань улыбнулся. Ман Цань полагался на свои навыки высшего божественного зверя. Только, пусть он и смог победить бессмертного золотого меча второго ранга, у него не было никакой уверенности в победе над Лань Фэном. Ему было сложно даже его оценить. Давайте сначала зайдем внутрь, а потом продолжим наш разговор. Сун Цзюэ решил продолжить разговор в более приватной обстановке. Ман Цань взглянул на Сун Цзюэ, от этого его глаза не могли не зажечься интересом. «Ой, вы должно быть, Сун Цзюэ, редко встретишь людей, у которых имя совпадает с фамилией». Ман Цань внезапно увидел Цинь Юэ и двух других человек, которые стояли позади Сун Цзюэ. Он весело рассмеялся. «Цинь Юй, Хау Фэй и Хэй Юй, ха-ха, я не ожидал, что после нашего прощания в ресторане на континенте Цаньлун мы снова встретимся здесь. Тогда у меня было ощущение, что вы трое не были обычными людьми. Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь сегодня?» Цинь Юй и двое его братьев засмеялись. Кивнув, они тоже поприветствовали его. «Брат Ман Цань, ты хорошо знаешь моего воинственного племянника, ха-ха, тебе нужно наладить с ним хорошие отношения. Все же, аукцион диаграммы раскола небес будет проводиться им. Он может продать диаграмму раскола небес кому угодно. Я уже передал все полномочия в этом вопросе моему племяннику». Бессмертный меч Лань Фэн рассмеялся. Глаза Ман Цаня загорелись. «О, брат Лань Фэн, ты хочешь сказать, что, если Цинь Юй решит так сделать, он может даже продать диаграмму раскола небес тому, чья цена будет не самая высокая?» — спросил Ман Цань. «Все верно», — кивнул Лань Фэн. Лицо Хуаянь и остальных мгновенно изменились. Цинь Юй рассмеялся. «Дядя Лань Фэн, вы возложили на меня ответственность за управление этим аукционом. Как я могу так небрежно отнестись к этому заданию? Поскольку это аукцион, я дам диаграмму тому, кто предложит наибольшее количество элементарной святой руды высшего качества. Несмотря ни на что, я не могу так небрежно злоупотреблять своей властью». «Хорошо». Ман Цань хлопнул Цинь Юя по плечу. «Отлично сказано. Позже тот, кто предложит больше всего, получит диаграмму раскола небес». Хуаянь вздохнул с облегчением. В ближайшие дни кровавый дьявол Дучжун Цзюнь также повел свои войска на остров Снежной Рыбы. Войска клана дракона прибыли последними. В южных резиденциях. «Проваливай. Это место для клана дракона. Как вы смеете, свободные дьяволы, занимать нашу территорию? Вы жаждете своей смерти?» Яростный рев, за которым последовало несколько выброшенных тел, брошенных столь бесцеремонно, как мешки с песком. Южные резиденции были разделены на 4 небольших района, которые принадлежали свободным бессмертным, свободным дьяволам, демонам пустыни и клану дракона. В каждом районе было достаточно места для проживания 50 или 60 человек, но проблема заключалась в том, что каждая из крупных держав привезла с собой по несколько сотен человек. Учитывая, что было мало места, как они могли все разместиться? Свободные бессмертные следовали правилам и уважали остальных, поэтому жили в отведенном им районе. Кому не было места для ночлега, были вынуждены возводить свои маленькие жилища. Самыми высокомерными были демоны пустыни. Они даже захватили 2 из 4 района. Кроме этого, данное действие было одобрено Ман Цанем. Нехороший Ман Цань. Как только кровавый дьявол после прибытия увидел его, он почувствовал приближение головной боли. Он не хотел с ним сражаться, поэтому его люди стали аутсайдерами и заняли последний район. В южных резиденциях было 4 района. Один принадлежал свободным бессмертным, 2 принадлежали демонам пустыни, а самый неблагоустроенный кровавым дьяволом. Как только клан дракона прибыл, им ничего не осталось. Как мог клан дракона не рассердиться? Высшие эксперты клана дракона 10 го и 11 го бедствия решили объединиться и вышвырнуть часть кровавых дьяволов. Надо понимать, что высшие эксперты со стороны кровавых дьяволов жили в центральных резиденциях. Самые сильные из тех, кто остался в южных резиденциях, были только 10 го бедствия. Естественно, зажравшихся червей нужно было растоптать. В центральных резиденциях были собраны лучшие из лучших. У свободных дьяволов был кровавый дьявол и его приближенные. У свободных бессмертных были Хуаянь и другие. У демонов пустыни есть манцани и другие. Клан дракона имел многочисленных экспертов. И, конечно же, там были Цзун Цзюэ, Лань Фэн, Цинь Юэ и другие. Самый просторный центральный район был заселен меньше всего. Во дворе, где жил Лань Фэн, брат Лань Фэн, они дерутся там, они дерутся, ха-ха, вошел Цзун Цзюэ. Мой юный друг Цинь Юй, ха-ха, я должен рассказать вам эту шутку. Цинь Юй и Лань Фэн переглянулись, затем Лань Фэн заговорил. Брат Цзун, давай, расскажи нам эту шутку. Цзун Цзюэ кивнул. Ты все еще помнишь, сначала мы только распорядились, чтобы силы разных сторон остались в южных резиденциях, разделив их на 4 района. Прямо сейчас у свободных бессмертных есть один район, у демонов пустыни есть 2 района, а у свободных дьяволов один район. Но когда пришли силы клана дракона, то силой вышвырнули дьяволов. Выбросил их, Цинь Юй удивился. Цзун Цзюэ разразился смехом. Правильно. Прямо сейчас эмиссар клана дракона Фан Тянь вместе с кровавым дьяволом Дучжун Цзюнем находится в центральном дворе. Кажется, они спорят о том, кто и где останется. Никто не хочет отступать. Аукцион еще даже не начался, а они уже начали драться. Цинь Юй поддержал товарища смехом. Цзун Цзюэ кивнул. На самом деле, никого из них не волнует, кто и где будет жить, но они хотят продемонстрировать свои клыки, чтобы запугать другую сторону. В противном случае, Ман Цань не был бы настолько властным, чтобы позволить демонам пустыни захватить 2 района. Они дрались за лицо. Все эмиссары представляли из себя главных фигур в своих царствиях. Если бы они были мягкими и слабыми, не означало бы это, что они теряют лицо перед своими могущественными покровителями. Ман Цань действительно властен, потому что его сторона захватила 2 района. Но у него есть собственная сила, чтобы отстоять свои интересы. Лань Фэнг спокойно рассмеялся. Брат Цзун, я не могу просто смотреть, как они продолжают поднимать такой шум. Если они действительно начнут драться, это будет ужасно. Хлопс. Сотрясающий небо взрыв. Цинь Юй, Лань Фэн и Цзун Цзюэ были поражены. Ха-ха, слишком поздно. Они уже дерутся. Цзун Цзюэ расхохотался. Какой хороший бой. Практически половина южных жилых домов разрушена и сейчас непригодна для жизни. Может быть, это и к лучшему. Сейчас никому негде остановиться. Они все могут пойти обустраивать заснеженную пустошь. Ха-ха, замечательно. Теперь никому негде остановиться. Все равны. Ву Консюэ, организуй, чтобы эти люди построили новую резиденцию в южной части. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь громко рассмеялся. К настоящему времени, половина южных резиденций была разрушена, и эта зона бедствия больше не была пригодна для проживания. Хотя это было результатом битвы между эмиссаром клана дракона и эмиссаром царства дьявола, но их битва с самого начала была неизбежной. Можно сказать, что эти два эмиссара сделали это нарочно. В конце концов, если они продолжат спор, это перестало бы быть выгодным занятием. Эмиссар клана дракона, Ао Фэн, и лидер клана дракона, Фан Тянь, переглянулись. Они издали спокойный смех, а затем пошли по своим делам. Еще до начала аукциона, между 4 силами на острове Снежной Рыбы начались непрерывные сражения. В то же время эмиссары царства Бессмертного, царства дьяволов, царства демонов и клана дракона вели постоянные тайные дискуссии. В конце концов, у 4 из них была элементальная святая руда самого высокого качества. Центральные резиденции, район клана дракона. Брат Ао Фэн, мы можем поговорить? Хуа Янь стоял возле резиденции Ао Фэна, спокойно улыбаясь. Ао Фэн был эмиссаром клана дракона. Как раз в это время, ворота Ао Фэна открылись, и старейшина Золотого Дракона Ао Ян вышел поприветствовать гостя с улыбкой. Бессмертный меча Хуа Ян, наш лорд заранее проинструктировал нас, что он не принимает гостей. Хуа Ян нахмурил брови. Брат Ао Фэн, у вашего клана дракона уже есть часть диаграммы раскола небес. Вам ведь не хотелось бы, чтобы появились конкуренты? С упреком спросил Хуа Ян. Из резиденции Ао Фэна по-прежнему не было слышно ни звука. Тем временем, старейшина Золотого Дракона, Ао Ян, радостно потер руки. Хуа Ян, наш господин однажды сказал, не лучше ли иметь больше фрагментов диаграммы раскола небес? Если у нас есть лишняя копия, значит, другие не смогут войти. Чем меньше людей войдет, тем меньше людей смогут побороться за сокровища. Естественный отбор. Ха-ха, Хуа Ян, не волнуйся. Этот младший не посмеет тебя прогнать. Ао Ян сделал очень вежливый вид. И пока он говорил, резко хлопнул дверью перед носом Хуа Ян. Глядя на закрытую дверь, На лице Хуаянь появилось холодное выражение. Хэймэф, холодно фыркнув, Хуаянь повернулся и ушел. В главном зале резиденции Аофэна. Аофэн и Ман Цань сидели друг напротив друга. «Брат Ман Цань, давай выпьем, за тебя!» Аофэн поднял свою чашку. Ман Цань улыбнулся, поднимая свою чашку. «Брат Аофэн, ты действительно хороший парень. Теперь, когда Хуаянь уже ушел, брат Аофэн, почему бы вам не рассказать мне, сколько из этих первоклассных святых рут элементалей вы могли бы мне одолжить? Или, может быть, давайте поступим иначе? Сколько я могу обменять? О, это легкий вопрос. Сначала выпьем». Ао Фэн растянул губы в улыбке. Независимо от того, какие соглашения каждая сторона тайно заключала перед аукционом, в день самого аукциона каждая сторона все равно должна была быть в состоянии подготовить нужное количество элементарной святой руды высшего качества. В конце концов, куратор этого мероприятия Цинь Юй ранее сказал: «Несмотря ни на что, я обязательно буду беспристрастным. Тот, кто предложит больше всего элементальной святой руды высшего качества, получит от меня диаграмму раскола небес. В последний день этого года диаграмма раскола небес будет продана на аукционе». Наконец, этот заветный день наступил. Том 11, глава 32, аукцион. Сегодня атмосфера на острове Ледяной Рыбы явно отличалась от обычной. Все противоборствующие стороны были сейчас спокойны, и ни один человек не начал конфликт. В это время весь остров Ледяной Рыбы был украшен различными украшениями. Каждый из практиков хаотичного астрального океана свободы находился где-нибудь в пределах центрального особняка. Отправляемся с бессмертным мечтом Хуаян в качестве лидера. Преподобные Минлян, Миншань, Чиян и Юйян следовали за ним на почтительном расстоянии. Они двигались в направлении к четырехстороннему двору, где будет проходить собрание экспертов для проведения аукциона. В этот момент эмиссар клана дракона Ао Фэн и Фан Тянь шли впереди, а позади них были трое старейшин: Ао Ян, Ао Сю и Янь Шань. Эмиссар царства демонов Це фиолетовыми глазами Ман Цань вел за собой четверых экспертов: Юй Лян, Конг Цао, Син Шоу и Ву Шань. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюн привел с собой У Конг Сюэ, леди Лянь Юэ, огненного дьявола Юхэ. Войска с четырех сторон маршировали из их соответствующих резиденций в направлении четырехстороннего двора, где должен был пройти аукцион. Независимо от происходящих в последние несколько дней событий, пытались ли они продемонстрировать свою силу в тени или, может быть, яростно сражались в открытую, сегодня все были со спокойными лицами. Обстановка в четырехстороннем дворе была довольно проста. Там находились четыре круглых стола из камня на одной стороне, в то время как на другой стороне были прямоугольные каменные столы. Рядом с ними находили три стула, расставленным недалеко друг от друга. На первой линии с четырьмя каменными столами было гораздо больше мест для сидения. По 8 стульев на один стол. Кроме того, во дворе, в два ряда стояли слуги из хаотического астрального океана. В настоящее время, три человека сидели на стульях перед прямоугольными каменными столами. Ими были Цзун Цзюэ, Лан Фэн и Цинь Юй. Цинь Юй сидит по центру, а Цзун Цзюэ и Лан Фэн сидели по обе стороны от него. Цинь Юй, ведущий аукциона диаграммы раскола небес, поэтому вполне естественно, что он был здесь в главной роли. Брат Лань Фэн, за последние несколько дней каждая из сторон устроила беспорядок друг с другом. Но теперь, когда мы достигли этого момента, даже я не знаю, кто получит диаграмму. На лице Цзун Цзюэ можно было увидеть слабую улыбку. Ранее он уже получил гарантию Цинь Юя, что хаотическому астральному океану будут предоставлены места для входа в царство Ниян. Диаграмма раскола небес, прямо сейчас Цзун Цзюэ здесь только для того, чтобы посмотреть шоу, и больше ничего. И, конечно же, Цинь Юй и Лань Фэн тоже просто смотрит шоу. Я просто не знаю, сколько элементарной святой руды высшего качества уйдет на этом аукционе, с улыбкой сказал Лань Фэн и перевел взгляд на Цинь Юя. Цинь Юй, угадай, кто в итоге получит диаграмму раскола небес? Он будет моим, раздается дрейфующий голос. Вскоре после этого бессмертный меч Хуаян и его пять экспертов вошли во двор через западную дверь. Бессмертный меч Хуаянь, с полным уверенности лицом, произнес: «Поскольку вы не хотите эту диаграмму раскола небес, то вполне естественно, что я получу ее. Ты бессмертный меч, я тоже бессмертный меч. Это правильно, что я буду тем, кто приобретет ее. ПП железный аргумент. Ты кассир, я тоже кассир, значит, я заберу твой товар. А почему бы и нет? Сказав это, бессмертный меч Хуаян повел своих людей на свои места. Хвастаться – это то, на что способен каждый человек, однако реальность обычно бывает противоположной. Властный звук шагов разнесся по всему четырехстороннему двору. Ман Цань и его группа вошли через восточную дверь. Ман Цань равнодушно посмотрел на Хуаянь своими холодными фиолетовыми глазами, а в его взгляде также присутствовали нотки властной ауры. Хуаянь повернулся в сторону Ман Цаня и с улыбкой кивнул, без малейшего намека на обиду. Этот четырехсторонний двор имеет такое название, потому что он был построен специально для текущего аукциона. Таким образом, к нему вели четыре дороги с востока, запада, юга и севера. Вскоре прибыла группа кровавого дьявола Дучжун Цзюня и группа Офена из клана Дракона. Они вошли через южную и северную сторону соответственно, после чего заняли свои места. Четыре круглых стола. Каждая группа сидела за одним из круглых столов, естественным образом рассеивая по округе свою доминирующую ауру. Ни одна из четырех групп не желает казаться слабее других. Вдруг раздался голос: «Господа, сегодня я выставлю на аукцион эту диаграмму раскола небес». Хозяином аукциона диаграммы раскола небес является никто иной, как мой племянник Цинь Юй. Что касается процессов и требований к этому аукциону, пожалуйста, прислушайтесь к моему племяннику. Если вы не желаете соблюдать это, то можете нас оставить. Голос бессмертного меча Лань Фэна звучал уверенно, когда он смотрел на присутствующих людей. Сзун Цзюи тоже смотрел на всех с улыбкой. Глядя на этих двоих, сидящих по обе стороны от Цинь Юя, становилось очевидным, что они здесь, чтобы поддержать Цинь Юя. Правильно, чтобы участвовать в аукционе диаграммы раскола небес, естественно соблюдать правила. Кто не желает подчиниться, станут моими обидчиками, а я вашим врагом. Звериные глаза Ман Цаня посмотрели на каждого из трех присутствующих эмиссаров. Затем он сразу же посмотрел на Цинь Юя и с улыбкой и сказал: «Брат Цинь Юй, без лишних слов, пожалуйста, проведите этот аукцион по вашему усмотрению». Бессмертный меч Хуаянь, кровавый дьявол Дучжун Цзюнь, а также Ао Фэн и Фан Тянь из клана Дракона, все поняли намерение Ман Цань. Кажется, он имеет какие-то особые отношения с Цинь Юем. Цинь Ю произнес с улыбкой: «Господа, этот младший получил приказ своего дяди провести аукцион диаграммы раскола небес. Естественно, я сделаю этот аукцион максимально открытым и честным. Сейчас я дам вам простое изложение правил. Заявки на этот аукцион будут подаваться в виде элементальной святой руды высшего качества. Никакие другие сокровища мы не примем. Другими словами, победителем станет тот, у кого будет самая высокая ставка элементальной святой руды. Кроме того, после завершения аукциона, прямо здесь будет совершена сделка по обмену элементальной святой руды высшего качества на диаграмму раскола небес. Если у кого-то нет нужного количества элементарной святой руды высшего качества или он попытается заняться мошенничеством, то, кто сделает ложную ставку, окружим и убьем». Холодно фыркнул Ман Цань: «Правильно, тот, кто сделает мошенническую ставку, будет окружен всеми и убит». Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь сказал это с истинным намерением убить. Бессмертный меч Хуаянь рассмеялся: «Слов недостаточно. Будет лучше, если мы дадим клятву. Я буду первым. В случае, если кто-то предложит мошенническую ставку на элементарную святую руду высшего качества в ходе этого аукциона, этот человек будет окружен и убит всеми остальными. При этом пусть их душа рассеется, никогда не дав им шанса на перерождение». Закончив говорить, взгляд Хуаянь скользнул по всем присутствующим. «Кто посмеет не сделать этого?» Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь холодно рассмеялся и произнес клятву. Под улыбками Цинь Юя, Лань Фэна и Цзун Цзюя все четыре группы произнесли свои клятвы. «Здорово! Поскольку каждый присутствующий продемонстрировал такую доброжелательность, позвольте мне также проявить немного уважения». Цинь Юй помахал рукой, и перед всеми появляется картина. Сразу же глаза участников четырех групп загорелись. Кровавый дьявол, старейшина Ао Фэн из клана Дракона и старейшина Фан Тянь уже видели диаграмму раскола небес. Смею предположить, они все знают, как на самом деле выглядит диаграмма раскола небес и какую ауру она излучает. «Господа, вы можете изучить ее». Цинь Юй с улыбкой предложил это всем присутствующим. Диаграмма раскола небес. Глаза кровавого дьявола Дучжун Цзюня пылали предвкушением. Эмиссар клана Дракона Ао Фэн произнес: «Действительно, Это взаправду диаграмма раскола небес. Я не могу ошибаться. Хуаянь также посмотрел на Минлян. Изначально, преподобный Минлян смог завладеть диаграммой раскола небес. Естественно, он знал, как она будет выглядеть и какова будет ее аура. Внимательно изучив ее, Минлян посмотрел на Хуаяня и одобрительно кивнул. От этого на лице Хуаянь появился намек на нежную улыбку. «Хорошо, у кого-нибудь есть сомнения?» Цинь Юй произнес это с улыбкой. Все покачали головой, показывая отсутствие каких-либо сомнений. «Начни аукцион, хватит тратить время», — сказал кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. «Хорошо, поскольку дальше ждать не имеет смысла, давайте начнем аукцион», — прозвучал голос Цинь Юя. «Диаграмма раскола небес является ключом ко входу в царство Ниян. Ее цена несравненна. Стартовой ставкой для диаграммы раскола небес будет один кусок элементарной святой руды высшего качества. Тот, кто сможет предложить больше, получит диаграмму раскола небес. Теперь я прошу, чтобы все сделали свои ставки». Цинь Юй говорил достаточно громко в стоячем положении. Произнося свою речь, Цинь Юй внимательно следил за четырьмя эмиссарами. Судя по всему, Ман Цань и Хуаянь полны решимости выиграть эту диаграмму раскола небес. Цинь Юй мог понять это, просто взглянув на их выражение. Тем не менее, этот эмиссар клана дракона Ао Фэн выглядит так, будто полностью уверен в своей победе. Никто не знает его потаенных мыслей. Это переменная, которую нельзя игнорировать. Цинь Юй сделал это умозаключение в своей голове. В настоящее время клан дракона и группа кровавого дьявола имеют диаграмму раскола небес. Если и будет какая-то конкуренция, то между двумя другими группами. Без сомнения, есть вероятность, что и клан дракона и группа кровавого дьявола не хотят, чтобы кто-то еще вмешивался. Они также могут вступить в торговую войну за диаграмму раскола небес. «Я предлагаю два куска элементарной святой руды высшего качества», — раздается голос первого претендента. Цинь Юй посмотрел в том направлении, откуда доносился голос. Он принадлежал кровавому дьяволу Дучжун Цзюнь. Услышав голос кровавого дьявола Дучжун Цзюня, бессмертный меч Хуаянь рассмеялся и произнес: «Дучжун Цзюнь, ты действительно осмеливаешься сделать ставку. Вы не боитесь клятвы, которую дали минуту назад. Я предлагаю три куска элементарной святой руды высшего сорта. Хуаянь, я знаю, что ты полон решимости победить. Я просто оживляю ситуацию и ничего более», — сказал кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. Никто не знал, но бессмертный меч Хуаянь владел информацией. В настоящее время, из всех присутствующих во дворе, меньше всего святой руды высшего качества имел кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. Если предположение меча бессмертного Хуаянь было верным, тогда у кровавого дьявола Дучжун Цзюня, скорее всего, нет даже двух кусков элементарной святой руды высшего качества. Это потому, что первоклассная святая руда кровавого дьявола Дучжун Цзюня была получена бессмертным мечом Хуаянь. Естественно, бессмертный меч Хуаянь заплатил немалую цену. «Я предлагаю четыре куска элементарной святой руды высшего качества», — Ман Цань с улыбкой произнес. «Хорошо, Хуаянь, не теряй времени зря, этот аукцион на самом деле просто соревнование между нами двумя. Не стесняйтесь и просто скажи, сколько у тебя есть элементарной святой руды высшего качества». Цинь Юй был на седьмом небе от счастья. «Продолжайте сражаться, пожертвуйте все свои первоклассные святые руды стихии, чем больше, тем веселее. В любом случае, я не против получить больше». Цинь Юй ухмылялся, глядя на торговую войну. Чем больше у него будет элементальной святой руды высшего качества, тем сильнее станет его марионетка меча бессмертного. «Почему я должен говорить, сколько у меня элементальной святой руды высшего качества?» Меч бессмертного Хуаянь слабо улыбается. Меч бессмертный Хуаянь очень умен. Если его количество элементарной святой руды высшего качества намного больше, чем у Мань Цаня, ему придется очень сильно переплатить. Ведь после выбывания Ман Цань, ему придется отдать излишки Цинь Юй. Таким образом, каждая ставка меча бессмертного Хуаянь будет увеличиваться только на один кусок элементарной святой руды высшего качества. Пять кусков элементарной святой руды высшего качества. Хуаянь сделал еще одну ставку. «Хм, я предлагаю семь кусков элементарной святой руды высшего качества». Ман Цань еще раз увеличил ставку, а затем огляделся. Его взгляд встретился с Хуаянь. «Хуаянь, я просто хочу точно знать, сколько у тебя элементарных святых руд высшего качества». Хуаянь внезапно посмотрел на эмиссара клана дракона Ао Фэн и сказал: «Я слышал, что клан дракона богат и властен, Я полагаю, что у брата Ауфена должно быть много элементарной святой руды высшего качества. Так что же происходит? Брат Ауфен, ты еще не сделал ставку. Вы ждете до самого конца, чтобы начать внезапную атаку? Богатый и властный, хе-хе. Мое количество элементарной святой руды высшего качества не больше, чем у тебя, произнес Ауфен со своей фирменной улыбкой. Хуаянь, перестань терять время. Ауфен не будет соревноваться, спокойно сказал Ман Цань. О, кажется, вся святая руда клана дракона попала в твои руки. Хуаянь нахмурил брови. Мудрое заключение. Всего минуту назад я предложил 7 элементарных святых руд высшего качества. У тебя есть больше? Глаза Ман Цаня излучали ослепительное сияние, создавая давление на Хуаянь. На сцене Цинью внимательно слушал предложения каждой группы. 7, включая мой оригинальный предмет. После того, как этот аукцион закончится, моя марионетка меча бессмертного сможет, по крайней мере, продемонстрировать силу золотого бессмертного 8-го ранга. Золотой бессмертный 8-го ранга. Думая об этом, Цинь Юй был слегка взволнован. Существовали ограничения на золотого бессмертного 8-го ранга. В случае, если энергия всех 8 элементарных святых руд высшего сорта будет израсходована, марионетка меча бессмертного снова превратится в кусок металлолома. Таким образом, ему требуется еще больше элементарной святой руды высшего качества. Элементальная святая руда высшего качества, даже в бессмертном царстве или царстве дьявола, это чрезвычайно ценная руда. Цена использования этой марионетки меча бессмертного действительно высока. Сердце Цинь Юй сильно разболелось от этих мыслей. Тем не менее, марионетка меча бессмертного была чрезвычайно мощной, и он не откажется от ее использования из-за большого потребления энергии. Наконец, война торгов между кланом пустынных демонов и свободными бессмертными достигла своей финальной стадии. 10 кусков элементарной святой руды высшего качества, я не верю, что у тебя есть больше. Ман Цань произнес это холодным голосом. 4 великих эмиссара, ни один из них во время своего спуска не просил у своего покровителя элементарную святую руду высшего качества, потому что никто из них не думал, что в царстве смертных возникнет потребность в ней. Даже если им нужно пополнить свою силу, у них были свои святые пилюли. Обычный золотой бессмертный 1-го уровня, вероятно, не смог бы достать даже один кусок элементарной святой руды высшего качества. Однако эти люди являются элитой в своих группах. Таким образом, у них есть несколько элементарных святых руд высшего качества. Бессмертный меч Хуаян тупо уставился. Ха-ха, никто не ушел, верно? Если у вас ничего не осталось, то уже признайте поражение. Ман Цань холодно рассмеялся. Я предлагаю 11 кусков элементарной святой руды высшего качества. Глаза меча бессмертного Хуаянь вспыхнули красным. Цвет глаз Ман Цаня тоже изменился. Хорошо, хорошо, я никогда не думал, что у тебя будет так много элементарной святой руды высшего качества. Когда меч бессмертного Хуаянь подумал об 11 кусках элементарной святой руды высшего качества, его сердце сжалось в комочек. Чтобы получить элементальную святую руду высшего качества от кровавого дьявола Дучжун Цзюня, он был безжалостно и тщательно обманут кровавым дьяволом Дучжун Цзюнем. Вот как ему кропотливо удалось собрать 11 кусков элементарной святой руды высшего качества. В общей сложности у него было 11 элементарных святых руд высшего качества и ничего более. Если Ман Цань сможет предложить еще одну ставку, у него больше не будет никакой надежды. Хорошо, на моей стороне не так много элементарных святых руд высшего качества, всего их 12 штук. Я предлагаю 12 кусков элементарной святой руды высшего качества. Если ты способен, то сделай ставку еще раз. Тело Ман Цаня начало излучать ужасающую ауру. Во время каждой ставки они чувствовали, что доводит друг друга до предела. Лицо меча бессмертного Хуаянь начало бледнеть. 12 штук – это всего лишь на один кусок больше, чем у него есть. На вершине сцены, с тех пор как ставки превысили 8 единиц элементарной святой руды высшего качества, Цинь Юй почувствовал головокружение. Наконец, он заговорил. В настоящее время эмиссар царства демонов Ман Цань уже сделал ставку на 12 кусков элементарной святой руды высшего качества. Есть ли более высокие ставки? Цинь Юй окинул всех взглядом. По большей части внимание Цинь Юя было сосредоточено на бессмертном мече Хуаянь. В этот момент он использует образ ожидающего и ободряющего. Лицо меча бессмертного Хуаяня совершенно побледнело. Он потерял дар речи. Сын Юй предположил в своем сердце, у этого Хуайня больше не должно быть элементальной святой руды высшего качества. Если нет более высокой ставки, то эту диаграмму раскола небес нужно будет отдать брату Ман Цань. Голос Цин Юй стал громче. «Подождите». Эмиссар клана дракона Ао Фэн встал и произнес. «Младший брат Цин Юй, пожалуйста, не волнуйся. Этот вопрос еще не решен». Том 11. Глава 33. Окончательный победитель. Ао Фэнг. Острая аура, похожая на заточенный меч, была направлена прямо в сторону Ао Фэнга, и даже выражение его лица мгновенно изменилось. Он немедленно повернулся и посмотрел в сторону источника этой острой ауры. Фиолетовые огни танцевали в зрачках глаз, и тираническая атмосфера вырвалась из фиолетовой боевой брони. Фиолетовоглазый король демонов быков Манган был похож на свирепого зверя, выбирающего, кого укусить, и сурово уставился на Ао Фэнга. «Ао Фэнг, ты забыл о соглашении, которое мы заключили в тот день, не перегибай палку». В тот момент, когда Цин Юй увидел эту ситуацию, он также был непреднамеренно поражен. Когда этот Манган сошел с ума, это все было действительно ужасно. Я, очевидно, не забыл о соглашении между нами. Я сказал, что я точно не буду участвовать в получении диаграммы раскола небес. Так как я уже это сказал, я буду держать свое слово. Ао Фэн слегка улыбнулся и сказал. В конце концов, даже если я хочу бороться за нее, дух бодр, но плоть немощна. Манган холодно фыркнул и сказал. Тогда... «Когда ты крикнул «Подождите!» Что это было?» Ао Фэнг на мгновение ухмыльнулся. «Может быть, у меня и не так много камней элементального духа высшего сорта, но у меня все еще есть 3 камня элементального духа высшего сорта со мной. Я решил продать эти 3 камня элементального духа высшего сорта. Это не должно тебя оскорблять, Манган, верно? Я куплю». Бессмертный меч Хуайянь немедленно высказался. «У Мангана было с собой 12 камней элементального духа высшего сорта, в то время как у Хуайня было только 11 камней элементального духа высшего сорта. Если он хотел выиграть аукцион на диаграмму раскола небес, Хуайню все равно требовалось купить 2 камня элементального духа высшего качества. А ты хорош, Ао Фэнг, ты уже получил огромное преимущество с моей стороны, и теперь ты хочешь получить еще больше преимуществ. Ты действительно коварен», — сказал Манган холодным тоном, полным презрения. Ао Фэнг сохранял на лице улыбку. «Брат Манган, эти слова неверны. Я только сказал, что продаю 3 камня элементального духа высшего качества, но я также не сказал, кому я их продаю. Хуайянь может купить их, но ты, брат Манган, естественно, тоже можешь их купить. Ах, я совсем не буду возражать против этого». Выражение лица Хуайянь на мгновение изменилось. Вместо этого Манган холодно улыбнулся. «Продолжайте и скажите, какая цена, чтобы купить эти камни?» Ао Фэнг хитро улыбнулся и сказал, «Моя цена тоже невелика. За 1 камень элементального духа высшего качества мне требуется часть демонического снаряжения высшего качества для обмена. Конечно, один запечатанный талисман грома дробящего сотни, также можно использовать для обмена». Хуайянь нахмурился. «Ао Фэнг, не слишком ли высока твоя цена? Во время пребывания в царстве бессмертных, даже часть бессмертного снаряжения высшего класса, которое было обычным вне всякого сравнения, также определенно стоило 10 или более штук камней элементарного духа высшего класса, в то время как запечатанный талисман грома дробящего сотни даже стоил нескольких десятков камней элементарного духа высшего класса. Вы получаете прибыль в несколько десятков раз. Если вы хотите обменять, то обменивайтесь. Если нет, я тоже не возражаю», — сказал Лао Фэнг с едва заметной улыбкой. Цин Юй, который проводил аукцион, ничего не сказал, а вместо этого улыбнулся. Этот Ао Фэн все еще действительно коварен. Цин Юй тайно усмехнулся. Глядя на поведение Мангана, я определенно думаю, что он уже заплатил огромную цену в начале, чтобы получить несколько камней элементального духа высшего сорта из клана дракона. Теперь, в этот критический момент, Ао Фэнг снова хочет эксплуатировать и получать огромную прибыль. Да пожалуйста, вперед из песней, зарабатывайте. В конце концов, чем выше итоговая ставка аукциона, тем лучше. С точки зрения Цин Юя, запечатанный талисман грома дробящего сотни определенно ничего не значил. Сила запечатанного талисмана грома дробящего сотни могла быть могущественной, но, используя его с боевыми навыками Цин Юя в качестве активирующего движения, он боялся, что эти эмиссары даже не пострадают. Все же лучше было использовать марионетку бессмертного меча с наивысшей силой. Хорошо, я куплю его. Две части бессмертного снаряжения высшего класса в обмен на два камня элементального духа высшего качества, произнес Хуайянь, закусив губу. С точки зрения Хуайяня, в настоящее время ему нужно было купить только две штуки. Ао Фэнг слегка улыбнулся. Брат Хуайянь, похоже, ты неправильно расслышал раньше. Я сказал, что продаю три штуки камней элементального духа высшего качества. Если вы хотите купить, то вам придется купить три штуки. Иначе, я даже не продам ни одной вещи. Хуайянь был ошеломлен. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь на мгновение слегка непонимающе уставился на него, а затем сразу же начал смеяться. Манган только холодно улыбнулся. Тем временем Цинь Юй, Цзун Цзюе, Лань Фэнг и другие начали слабо улыбаться. Хорошо. Хуайянь стиснул зубы. Ао Фэнг, считай, что ты молодец, я куплю это. Две части бессмертного снаряжения высшего класса и дополнительный запечатанный талисман грома дробящего сотни, чтобы купить три камня элементального духа высшего качества. Сказав это, на руке Хуайяня появились два предмета бессмертного снаряжения высшего класса, а также один запечатанный талисман грома дробящего сотни. Хорошо, я уже достал их. Поторопись и передай мне эти три камня элементального духа высшего качества. Вместо этого Ао Фэнг посмотрел на Мангана. Брат Манган, теперь все зависит от тебя. Если предметы, которые вы предлагаете, способны тронуть мое сердце даже больше, чем то, что было предложено, ах, я также могу продать их вам. Дойдя до этого момента, Ао Фэнг все еще думал о том, чтобы заработать еще больше. Ао Фэнг, Хуайянь начал распаляться. Вместо этого Манган холодно улыбнулся. Хаем, ты обращаешься со мной как с идиотом. Да, я больше не хочу эту диаграмму раскола небес. В конце концов, брат Дурани согласился предоставить мне долю в трех слотах из его диаграммы раскола небес. Поскольку мне приходится платить такую большую цену за эту диаграмму раскола небес, она больше того не стоит. Хуайянь, моя ставка, 12 камней элементального духа высшего качества, и я не предложу больше ни одного куска. Если вы можете, тогда предложите 13 штук и заберите эту диаграмму. Я даже не буду жалеть. Если вы не хотите, то эта диаграмма раскола небес будет принадлежать мне. Манган ледяно улыбнулся, глядя на Хуайянь. Бессмертный меч Хуайянь холодно фыркнул. Затем отдал Ао Фэнгу две части бессмертного снаряжения высшего класса и один запечатанный талисман грома дробящего сотни, и получил взамен три камня элементального духа высшего качества. «Я предлагаю 13 штук камней духа стихии высшего качества», — сказал бессмертный меч Хуайянь разъяренным тоном. «Только для этого». Бессмертный меч Хуайянь понес огромные потери только для того, чтобы собрать достаточное количество камней элементального духа высшего качества. Мало того, что он был убит однажды кровавым дьяволом Дучжун Цзюнем в самом начале, он также был совсем недавно убит этим Ао Фэнгом еще раз. Цинь Юй, почему ты все еще не продолжаешь? Бессмертный меч Хуайянь посмотрел на Цинь Юя. Цинь Юй смиренно улыбнулся и сказал, этот младший знает. Старшие, в настоящее время старший Хуайянь уже сделал ставку на 13 штук камней элементального духа высшего качества. Есть ли какие-нибудь более высокие предложения? Если не будет более высоких предложений, то эта диаграмма раскола небес скоро будет принадлежать старшему Хуайяню. Взгляд Цинь Юя скользнул по аудитории. Поскольку у каждого старшего здесь нет более высоких ставок, тогда я объявлю речь. Цинь Юя была очень медленной, как будто он ожидал, что некий эмиссар выкрикнет еще более высокую ставку. Я объявляю, что эта диаграмма раскола небес была продана с аукциона старшему Хуайяню за 13 камней элементального духа высшего качества. Между тем, в этот самый момент раздался равнодушный голос. Раньше все давали клятву. Предлагаемое количество камней элементального духа высшего качества будет обменено на диаграмму раскола небес. Теперь, когда диаграмма раскола небес уже здесь, где камни элементального духа высшего качества брата Хуайяня, взгляд бессмертного меча Лан Фэнга метнулся к бессмертному мечу Хуайянь. Манган, Дучжун Цзюнь и Ао Фэн тоже посмотрели на Хуайянь. Хуайянь рассмеялся и сказал, поскольку я осмелился предложить такую сумму, она, естественно, у меня есть. В руках Хуайяня на мгновение вспыхнул свет, и кусочек за кусочком на его ладонях появились камни элементального духа высшего качества. В общей сложности 13 штук камней элементального духа высшего качества. Хуаянь прямо положил 13 штук камней элементального духа высшего качества на длинный стол Циньюя. Циньюй улыбнулся и получил 13 штук камней элементального духа высшего качества, в то время как Хуаянь также получил диаграмму раскола небес. Получив диаграмму раскола небес, первой реакцией Хуаянь было заключить с ней кровный контракт. После того, как Хуаянь стал ее владельцем, он, естественно, понял некоторую информацию о диаграмме. «Старший Хуаянь, этот фрагмент диаграммы раскола небес подлинный?» – спросил Циньюй со слабой улыбкой. На лице Хуаянь появилась довольная улыбка. Поскольку он получил диаграмму раскола небес, эти потери также можно было считать стоящими того. Он был счастлив, но на самом деле, среди всех присутствующих Циньюй был самым счастливым. 13 камень элементального духа высшего качества, добавленных к первоначальному камню, у которого было израсходовано менее половины энергии. Мне не нужно беспокоиться о том, что марионетка бессмертного меча израсходует большое количество энергии, по крайней мере сейчас, сердце Циньюя продолжало взволнованно колотиться. 13 штук камень элементального духа высшего качества. Что это означало? Это означало, что у Циньюя в руках был, по крайней мере, золотой бессмертный 9 уровня. Золотой бессмертный 9 уровня, ах, что это был за уровень. Когда он получал эти камни, Циньюй все это время был втайне взволнован. Между тем, сторона свободных бессмертных, сторона свободных дьяволов, сторона клана демонов дикой природы и сторона клана драконов также начали разговаривать между собой. Каждый из эмиссаров выразил свои поздравления бессмертному мечу Хуаяню. У Хуаянь тоже было лицо, наполненное веселой улыбкой. Даже стоя лицом к Манганю и Аофингу, Хуаянь тоже приятно улыбалась. Хуаянь получил диаграмму раскола небес. В настоящее время существует 3 диаграммы раскола небес, и все они должны быть более или менее собраны здесь. Из того, что я вижу, ах, почему бы нам сейчас не разложить карту, а затем прямо направиться в царство Нияна, внезапно предложил Манган. Когда слова Мангана только что слетели с его губ, ранее оживленная атмосфера в четырехстороннем дворе сразу же затихла. Тишина, тишина, которая была немного подавляющей. Выражения лиц Дучжун Цзюня, Хуаянь и Аофена были довольно искусственными. На самом деле эти 3 человека в настоящее время тайно общались. «Брат Ду, только не говори мне, что ты действительно готов передать эти 3 места этому Манганю. Вы также должны знать, что, учитывая способности Мангана, а также его статус, я думаю, как только несколько из нас, великих эмиссаров, войдут в царство Нияна, человеком с наибольшими шансами получить это сокровище будет Манган», — сказал Лао Фэнг, используя передачу звука. В то же время этот голос также звучал в сознании Хуаянь. В настоящее время только 3 человека обладали диаграммами раскола небес — Лао Фэнг, Дучжун Цзюнь и Хуаянь. Вполне естественно, что эти 3 человека также не хотели, чтобы у других был шанс войти в царство Нияна. «Брат Ду, то, что сказал брат Лао Фэнг, верно. Манган тоже сверхбожественный зверь. Учитывая, что он смог спуститься, это говорит о том, насколько решительно настроено царство демонов на этот раз. Может быть, у этого Мангана, возможно, даже есть с собой часть низкосортного божественного снаряжения. Да, если он войдет, шансы на то, что мы получим какое-либо сокровище, будут невелики, сказал Хуаянь, также пытаясь убедить Дучжун Цзюня. Низкосортное божественное снаряжение. Это было совершенно не похоже на оборудование бессмертных высшего класса. Для бессмертного снаряжения высшего класса они все еще могли быть усовершенствованы мистическими бессмертными, которые были достаточно сильны, используя несколько материалов. Однако для низкосортного божественного снаряжения, даже если оно было самым грубым среди божественного снаряжения, оно также не могло быть усовершенствовано боевыми экспертами царства бессмертных, царства демонов и царства дьявола. Вот почему все божественное снаряжение низкого качества передавалось из царства Бога, и все они были ограничены в количестве. Более того, сила божественного снаряжения была абсолютно невообразимой. Божественное снаряжение низкого класса, по сравнению с бессмертным снаряжением высшего класса, разница в мощности определенно была больше, чем в несколько раз. Хуаянь, Аофенг, вы думаете, что я готов? Да, он применил силу, чтобы принудить меня. Дуч Жун Цзюнь тоже был очень беспомощен. Орх, значит, так оно и есть. Брат Ду, этот Манган просто слишком властен. Причина, по которой он сейчас предлагает нам немедленно отправиться в царство Нияна, заключается в том, что он думает воспользоваться вашей половиной доступных мест, чтобы войти вместе. Я думаю, сначала мы должны отодвинуть время еще дальше. Как насчет того, чтобы подождать, пока все разойдутся, затем наши три фракции соберутся, и после этого вместе войдут в царство Нияна? Предложил Лао Фэнг. Хорошее предложение, согласился Хуа Янь. Дуч Жун Цзюнь на мгновение задумался, а затем тоже ответил. В конце концов, я изначально согласился только устно, а также не давал клятвы. Хорошо, мы продолжим с тем, что вы оба сказали. Мы отложим дату, и через некоторое время наши три фракции тайно соберутся и направятся в царство Нияна. Ах, давайте просто позволим этому бешеному быку Манганю сойти с ума. Брат Ду великолепен, похвалил Лао Фэнг. Манган посмотрел на выражение лиц трех человек. Что случилось с вами тремя? Почему вы все молчите? Ах, вы все что-то тайно обсуждаете, сказал Манган холодным тоном. Брат Манган, ты говоришь, что теперь мы должны собрать карту и отправиться в царство Нияна. Это не слишком ли поспешно? А Лао Фэнг из клана драконов продолжил. Мы просто совсем не готовы к этому, почему бы нам? Давайте все вернемся и подготовимся в течение месяца или двух, а после этого соберемся вместе, готовые войти в царство Нияна. Правильно, давайте все подготовимся, нет необходимости слишком торопиться. Хуа Янь вторил ему в знак согласия. Манган нахмурился. Подготовить что? Что нужно хорошо подготовить? Разве вы все не носите с собой свои сокровища? Более того, разве эксперты среди ваших подчиненных не следуют за вами? Если это так, то что еще вам нужно сделать, чтобы вернуться и подготовиться? Дуч Жун Цзюнь и Хуа Янь были поражены. Среди них есть те, кто не носит с собой свои сокровища. Ао Фэнг улыбнулся и беспомощно ответил. Брат Манган, есть кое-что, чего ты, возможно, не знаешь. Прежде чем я спустился в царство смертных, император-дракон моего клана однажды подарил мне сокровище. Это сокровище чрезвычайно полезно для роста боевого мастерства моего клана драконов. После моего спуска я оставил это сокровище в клане дракона, чтобы позволить этим детям развивать свои боевые навыки. Оно все еще находится в клане дракона. Выражение лица Мангана стало жестким. Хорошо, я надеюсь, что вы все не лжете мне, иначе. Хаем, не вини меня за то, что я безжалостен. Манган холодно фыркнул, прежде чем развернуться и уйти. Три человека, Ао Фэн, Хуа Янь и Дуч Жун Цзюнь, только обменялись взглядами друг с другом, затем быстро попрощались с Цинь Юем, Лань Фэном и Цзун Цзюе, прежде чем они по отдельности покинули четырехсторонний двор. Внутри четырехстороннего внутреннего двора, все ушли. Аукцион диаграмм раскола небес на этот раз также можно считать завершившимся идеально, сказал Цзун Чжуе, улыбаясь. Цинь Юй кивнула и сказал, «Старший Цзун, я тоже беспокоил вас в течение последних нескольких дней. Ах, почему бы вам не отдохнуть, а потом, через несколько дней, старший Цзун может найти меня здесь. После этого мы сможем вместе отправиться в царство Нияна. Хаем, это тоже хорошо, младший брат Цинь Юй, брат Лан Фэнг, прощайте». Цзун Чжуе тоже немедленно ушел. Люди, которые служили в четырехстороннем внутреннем дворе, тоже ушли. Остались только Цинь Юй и Лан Фэнг. Лан Фэнг стоял прямо, в то время как Цинь Юй вместо этого стоял спиной к Лан Фэнгу. Он смотрел на гору снежной рыбы, которая была недалеко. Лан Фэнг, ты можешь первым использовать эти два камня элементального духа высшего качества. Цинь Юй взмахнул рукой, и два камня полетели в сторону Лан Фэнга. Лан Фэнг получил камни элементального духа высшего качества, и в обеих его руках на мгновение загорелась вспышка, камни исчезли. Цинь Юй ясно чувствовал, что духовный элементальный массив 9 из 9 в теле Лан Фэнга содержал три куска камней элементального духа высшего качества. Несмотря на то, что количество камней элементального духа высшего качества увеличилось всего на два куска, нынешние возможности Лан Фэнга вместо этого увеличились в несколько раз. Он уже был золотым бессмертным мечом третьего уровня. Лан Фэнг, первоначально, когда преподобный Мин Лян и Ву Конг Сюэ сражались за диаграммы раскола небес, они сражались на континенте Цаньлун, и вместо этого стали причиной гибели более миллиона человек из моей королевской династии Цинь, и более 95% моего клана Цинь были либо мертвы, либо ранены. Хотя секта Цинсю и дворец Иньюи были сожжены дотла, двое преступников все еще наслаждаются сытной жизнью. Сейчас самое время позволить им проглотить горькие последствия. Цинь-Юй говорил медленно, стоя спиной к Ланьфингу. В глазах Ланьфинга был только слабый отблеск света, и энергия меча вокруг его тела становилась все более яростной. Прим, переводчика. У Анлита изменился переводчик, да и у этого перевода тоже, поэтому с этой главы некоторые имена персонажей и предметов могут поменяться. Например, Ман Цань стал Манган, элементальная святая руда высшего качества стала камнями элементального духа высшего сорта. Прошу потерпеть и привыкнуть и, надеюсь, улучшив качество перевода смогу сгладить такой переход. Том 11. Глава 34. Вознесение, безграничное. На острове Снежной Рыбы отдельные большие группы, в основном разделенные на четыре большие фракции, взлетали в небо. В этот день представители четырех фракций должны были покинуть остров Снежной Рыбы. Поскольку диаграмма раскола небес была продана с аукциона, эти четыре разные фракции, естественно, не хотели там задерживаться. Брат Лан Фэнг, прощай. Бессмертный меч Хуаянь улыбнулся, прощаясь, а за ним стояла большая группа свободных бессмертных. Прощай, Лан Фэнг кивнул и улыбнулся. Бессмертный меч Хуаянь вместо этого был слегка напуган. Что случилось с этим Ланьфингом? У меня такое чувство, что его силы кажутся еще более непостижимыми и подавляющими. Люди, которые встречались с ним, говорили, что первоначальный Ланьфинг был более или менее таким же сильным, как Хуаянь, но нынешний Ланьфинг уже обладал способностями золотого бессмертного третьего уровня. Это также было причиной, по которой Цинь Юй экономил на использовании камней элементального духа высшего качества. В конце концов, против тех немногих нынешних боевых экспертов золотого бессмертного меча третьего уровня бессмертного уже было достаточно. Брат Ланьфинг, брат Сун Цзюэ, прощайте. Ао Фэнг из клана Дракона, Фанг Тянь, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь, Манган из клана Демонов Дикой Природы. Каждый сложил руки. После того, как большой парад людей попрощался друг с другом, четыре фракции разделились и разлетелись в двух разных направлениях. Сторона свободных дьяволов, сторона свободных бессмертных и сторона клана Дракона, все они полетели на юг, в то время как клан Демонов Дикой Природы вместо этого полетел к древней системе телепортации. С середины неба Цинь Юй, Хи Юй, Хау Фэй, Лань Фэнг, Цзун Цзюэ и другие провожали эту группу людей, когда они уходили. Сильный ветер задевал его, развивая волосы Цинь Юя в уголке его глаз. Внимание Цинь Юя было приковано к Вуконг Сюэ и преподобному Мин Лину. Между тем, в этот момент Вуконг Сюэ и преподобный Мин Лян вели свои беседы соответственно с кровавым дьяволом Дуч Жун Цзюнем и бессмертным мечом Хуаинем. Улыбки на их лицах заставляли их казаться очень скромными. «Ах, не торопись болтать, твои дни уже сочтены», — безмолвно произнес Цинь Юй в своем сознании. «Младший брат Цинь Юй». «А?» Цинь Юй резко очнулся от своих размышлений и повернул голову. Цзун Цзюй улыбался Цинь Юю. «Старший Цзун, вы что-то хотели?» Цинь Юй собрался с мыслями. Цзун Цзюй кивнул, затем улыбнулся и сказал. «Я тоже пробыл здесь довольно долго. День скорее случайности, чем выбора, и сегодня мои люди из хаотического астрального моря готовы временно вернуться. Тем не менее, пожалуйста, дайте мне знать заранее относительно времени, когда вы собираетесь войти в царство Нияна». П.П. Китайская поговорка переводится как «день на волю случая», а не «на выбор». Буквальное значение. Вместо того, чтобы выбирать благоприятную дату для события, случайно выбранная дата не обязательно будет плохой. Старший Цзун, будьте спокойны. Прежде чем отправиться в царство Нияна, этот младший обязательно заранее уведомит старшего Цзуна, серьезно ответил Цинь Юй.